и я бы досмотрела все до конца, если бы не мой пьянчуга. Но я даже рада, что он помешал мне, так как то, что творилось в ратуше, лучше было не видеть. Другой пьяный, которого я заметил раньше на площади, был еще похуже моего. Когда мы поднялись на ноги после того, как сломался стул, и выбрались из толпы, теснившейся у дверей, я увидела, что он сидит на прежнем месте, обмотав шею своим красно-черным платком, и что-то льет на Дона Анастасио. Голова у него моталась из стороны в сторону, и туловище валилось в бок, но он все лил и чиркал спичками, лил и чиркал спичками. И я подошла к нему и сказала: «Что ты делаешь, бессовестный?» «Ничего, женщина», — сказал он, — «отстань от меня». И тут, может быть, потому что, встав перед ним, я загородила его от ветра, спичка разгорелась, и синий огонек побежал по рукаву Дона Анастасио вверх к его затылку, и пьяница задрал голову и завопил во все горло: «Мертвецов жгут! Мертвецов жгут!» «Кто?» — крикнул голос из толпы. «Где?» — подхватил другой. «Здесь!» — надрывался пьяница. «Вот здесь вот!» Тут кто-то с размаху огрел пьяного цепом по голове, и он свалился, вскинул глаза на того, кто его ударил, и тут же закрыл их, потом скрестил на груди руки и вытянулся на земле рядом с Доном Анастасио, будто заснул. Больше его никто не трогал. И так он и остался лежать там, после того, как Дона Анастасио подняли и взвалили на телегу вместе с другими и повезли к обрыву. Вечером, когда в ратуше все уже было убрано, их всех сбросили с обрыва в реку. Жаль, что заодно туда же не отправили десяток другой пьяниц, особенно из тех с черно-красными платками. И если у нас еще когда-нибудь будет революция, их, я думаю, надо будет ликвидировать с самого начала. Но тогда мы этого не знали. Нам еще предстояло это узнать. Но в тот вечер мы еще не знали, что нас ожидает. После бойни в ратуше убивать больше никого не стали, но митинг в тот вечер так и не удалось устроить, потому что слишком много народу перепилось. Невозможно было установить порядок, и потому митинг отложили на следующий день. В ту ночь я спала с Пабло. Не надо бы рассказывать об этом при тебе. Но, с другой стороны, тебе полезно узнать все как есть, красавица. И ведь я говорю только чистую правду. Ты послушай, Инглес, это очень любопытно. Так вот, значит, вечером мы сидели и ужинали. И все было как-то по-чудному. Так бывает после бури или наводнения, или после боя. Все устали и говорили мало. Мне тоже было не по себе, внутри сосало, было стыдно, и казалось, что мы сделали что-то нехорошее. И еще было такое чувство, что надвигается большая беда, вот как сегодня утром, когда летели самолеты. И так оно и вышло через 3 дня. Пабло за ужином говорил немного. «Понравилось тебе, Пилар?» — спросил он, набив рот жарким из молодого козленка. Мы ужинали в ресторанчике при автобусной станции. Народу было полно, пели песни, и официанты с трудом управлялись. «Нет», — сказал я, — «не понравилось, если не считать Дона Фаустино». «А мне понравилось», — сказал он. «Все?» — спросил я. «Все», — сказал он, и, отрезав своим ножом большой ломоть хлеба, стал подбирать им соус с тарелки. «Все, если не считать священника». «Тебе не понравилось то, что сделали со священником?»